я – это я. Позвольте мне позволить себе взять на себя смелость объявить, что я пришла. Куда ты пришла? Не мешай, я разговариваю с миром. Мир, я пришла в тебя. Тогда я тоже пришел, и что? Ну, ты – это ты, а я – это я. Чувствуешь разницу? А что ты есть без меня-то? Нечистая сила, нелегкая, как говорят в народе. Это я-то нечистая и нелегкая. Я сон Бога, а ты бред сумасшедшего. Я сладостное пробуждение, а ты тяжкая кома. Я лучезарное просветление, а ты вязкое наваждение. Я высочайшая одухотворенность, а ты приземленная прагматичность. Я ликующее воодушевление, а ты тоска зеленая. Нет, я это здравый рассудок, а ты глупая сумасбродка. Я серьезная ответственность, а ты беспутное легкомыслие. Я твердая целеустремленность, а ты беспорядочная ветренность. Я стойкое самообладание, а ты блаженная истерика. Я надежная опора, а ты кукла тряпичная, сосиска. Ах так? Ну держись, я покажу тебе сосиску. Ладно, будешь ватрушкой, с творогом или джемом. Хватит вам ссориться. Вы должны быть вместе. Личность – это единство души и разума. Без этого единства личность разрушается. Если мы соединимся, тогда получится бред Бога или сон сумасшедшего, сладостная кома или тяжкое пробуждение, лучезарное наваждение или вязкое просветление, высочайшая прагматичность или приземленная одухотворенность, ликующая тоска или зеленое воодушевление? Нет, будет глупый рассудок или здравая сумасбродка, серьезное легкомыслие или беспутная ответственность, беспорядочная целеустремленность или твердая ветренность, стойкая истерика или блаженное самообладание, надежная кукла или тряпичная опора. Ты еще про сосиску забыл. А, ну хот-дог, конечно. Как нейтрализовать чужие негативные слайды? Слайды, в которых другие люди, в первую очередь близкие мне люди, родные и друзья, видят меня в, так скажем, негативном образе. Следует учитывать, что слайды эти формировались у них десятилетиями. Это очень серьезная проблема, я четко понял. Почувствовал груз этих якорей. И знаю, что такие тормоза мешают многим. Причем особую опасность представляют слайды матерей. Матери дают детям жизнь, и они же ее неосознанно программируют. И это далеко не всегда позитивная программа. Возможно, кто-нибудь думал об этом. Из моего опыта нейтрализовать можно только свое отношение к чужим негативным слайдам. А работать нужно со своими. В своих слайдах ты можешь создавать те ощущения, которые ты хочешь от мамы, от своих, от ваших отношений. Но поковыряться в мозгах мамы отверткой и исправить их изображение на ее экране может только она сама. И если захочет. У меня лично заняло определенное время процесс избавления от чувства вины и желания оправдаться за то, что я совсем по жизни не такая, как моя мама меня хотела видеть, и никогда не буду такой. Но настал прекрасный день, когда я и об этом сказала вслух. Ты не обязан быть воплощением родительских ожиданий. Никому не обязан. Скорее, обязан самому себе быть самим собой. Это вообще не значит, что нужно обижаться на родителей. Но, наверное, сказать про свои планы на жизнь не мешало бы. Мол, спасибо, дорогие мама, папа, что родили и выкормили. Дальше сам пойду. С максимальным акцентом на благодарность и минимальным на раздражение. Ну и продолжать работать со своими слайдами. В сообщении твоем много тяжеловесных слов. Проблема, якоря, груз, опасность, тормоза. А значит, и важность их завышена. И пахнет драматизмой. И ничего ведь страшного нет, даже если тебя не одобряют, даже если это твои родители. И чем настойчивее добиваешься этого самого одобрения, тем настойчивее оно не приходит. Мой бесплатный совет: облегчайся всеми доступными тебе способами, снижай важность. Я полагаю, что книги трансерфинга ты уже прочел, да? И про основные понятия представления имеешь, да? Типа «сам собой будь, и другие пусть будут другими». Мы тут все чему-то учимся с переменным успехом. Ну, в общем, welcome to the club! У меня была похожая история с мамой. И база такая же, как пишет Ундина. Я пыталась объяснять ей, что я – это я, и не хочу, и не могу быть ее управляемой частью. Трансерфинг – мое решение и намерение. Все же важно разобраться со своими приоритетами. Это мое мнение. Долгое время она меня не слышала, не хотела и не умела слышать. Обижалась, раздражалась, ссорилась, пока мне это не надоело, и я не смирилась. Трансерфинг убрала свою важность с положением вещей. Отпустила ее внутренне, перестала реагировать на ее взбрыки и объявила, что меня нет для ее проблем. Трансерфинг убрала внешнюю важность, хотя мне это казалось настолько жестоким действием и было муторно. Было долгое молчание. Потом она вдруг пришла ко мне с перемирием. Поговорили, решили, что все вчерашнее оставим в прошлом, а сегодня начинаем новое, слышим друг друга. А я, честно говоря, уже настолько смирилась за долгое время с ее отсутствием в моей жизни, что даже была в шоке от своей реакции, полного безразличия. Когда мы с ней беседовали, мирились, я включила своего наблюдателя, трансерфинг, и была совершенно нейтральна. Трансерфинг, маятники не работали, хотя были попытки. Чувствовала интуитивно, что это единственно верный вариант в нашей ситуации. Только сейчас, когда пишу это, то до меня доходит, что свою нейтральность я принимала за жестокость. После этого разговора у нас наладились отношения. Она стала меня принимать, а я начала ее лучше понимать. Сейчас мы можем говорить по душам, чего не было в наших жизнях, а очень этого не хватало, и без взаимных претензий. Это похоже на снятие ответственности за собственную жизнь. У меня ничего не получится, потому что так меня запрограммировали. Ты не робот и можешь менять собственные программы. А все основное уже сказали. Игнорируй всякую ересь и создавай собственную жизнь. То, что ты отследил чье-то давление в негативных слайдах на тебя, это уже хорошо. И без обид на близких. Они те же жертвы чьих-то программ, так что отнесись к ним с пониманием. Я не знаю лучшего рецепта, как стать осознанным наблюдателем всех своих занос, не отождествляя себя с ними. С пониманием, что это стереотипные установки. Чаще они сами рассыпаются, без особого на то участия. Надо попробовать, подумать. Собственно, негативным слайдом я называю некий устоявшийся стереотип. У мамы это приблизительно так. Ты такой же несчастливый, как и я. Тебе везет в мелочах, но не везет в крупном. Ты тоже будешь одиноким, как и я. Как только я начинаю подниматься, некая сила возвращает меня в исходное состояние. Что делать с самим собой, я уже знаю. Это уже вопрос техники и усилий. Проблема чужих слайдов – это единственный вопрос, оставшийся для меня открытым. Но на данном этапе развития, разумеется. Короля делает свита, делает в первую очередь своими мыслеформами. Но она же его и низвергает. Просто пришло для меня время задуматься над этим. Сарина. Аналогичный опыт был у меня с родственниками. Никто никогда не поможет тебе, кроме тебя самого. А родных ты можешь убедить, пережив их насмешки и неуклонно двигаясь к своей цели. Выходит, кто-то способен испортить мне жизнь своими гнусными мыслями? Нет, чужие слайды не могут оказать непосредственного влияния на вашу жизнь. Каждый волен управлять реальностью только в слое своего мира. К чужим слоям ни у кого нет доступа. Единственным исключением является ситуация, когда маг воздействует на вас через посредство маятника. Об этом мы уже говорили. Другое дело, как вы сами относитесь к чужим слайдам. Если принимаете их близко к сердцу, они становятся вашими мыслеформами, а потом реализуются. Сновидящая Ундина все правильно объяснила. Отделите свои проблемы от чужих. Это их проблемы, не ваши. Пусть барахтаются в своем негативизме сколько угодно. В большинстве случаев вам не удастся ничего внушить этим людям, потому что это клиника. Они крепко спят. Относитесь к чужим негативным представлениям о вас так, как сказал Джокер. «Меня нет для ваших проблем».